Его индивидуальность слагалась веками в продолжении его многочисленных жизней. Его стремления и его способности есть результат накоплений прежних жизней. Новая жизнь на Земле дается ему для того, чтобы он усовершенствовал свою индивидуальность, чтобы прибавил нечто положительное в чашу накоплений. В этом смысл человеческой жизни на Земле, и в этом цель перевоплощения. Наблюдаемая в людях разница в способностях есть результат большего или меньшего развития, большей или меньшей зрелости человеческой индивидуальности, от чего зависит большая или меньшая продолжительность пребывания в небесных обителях каждого человека после его смерти. Теософия делит человечество по его развитию на 5 больших разрядов или классов. К первому разряду принадлежат те редкие цветы человечества, которые закончили свою человеческую эволюцию и достигли богочеловеческого состояния. Это адепты или учителя мудрости. Это наши руководители, которые, объединившись в великую белую ложу, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в перевоплощениях и воплощаются лишь по своему желанию для целей эволюции и для блага человечества. Второй разряд – это те, которые поняли необходимость совершенствования, которые сознательно творят свое будущее, которые находятся на пути к совершенству. Они добровольно отказываются от продолжительного блаженства на высших планах бытия, на которые имеют право, для того, чтобы ускорить свою эволюцию. Они перевоплощаются тотчас после смерти, не сбрасывая даже своей астральной и ментальной оболочек. Каждый из таких находящихся на пути имеет учителя, и учитель сам выбирает для него семью и условия, в которых он должен родиться. Дальше идет класс культурных людей, которые стремятся к каким-нибудь высоким целям, имеют какие-нибудь высокие идеалы, умственный горизонт которых расширился до понимания единства жизни и единства человечества. Перевоплощаются дважды или более в каждой подрасе. Срок между воплощениями различный и может продолжаться от нескольких лет до столетий и тысячелетий. Еще дальше идет класс людей с ограниченным мировоззрением, умственный горизонт которых не выходит за пределы их семьи, их государства или национальности. Это люди первобытного ума, без инициативы и без воображения. Перевоплощаются много раз в одной и той же подрасе, прежде чем перейдут в другую. Имеют небольшой отдых в небесных областях, продолжительность которого зависит от сделанных в жизни успехов в своем духовном развитии. Наконец, последний разряд – это совершенно неразвитые люди. Это молодые души, недавно вышедшие из животного состояния. Умственное развитие их находится в зачаточном состоянии. Они не умеют обуздывать свои буйные страсти, свою грубую природу. Рождаются они среди дикарей и в полуцивилизованных расах, а также в отсталых и преступных типах цивилизованных рас. Воплощаются подряд много раз в одной и той же подрасе. Имеют небольшой перерыв между воплощениями, но своими необузданными страстями могут быть задержаны в низших областях астрального плана на долгое время. Если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через 3000 лет, он будет так же прав, как и утверждающий о сроке 3 месяцев. Счастье познания возможностей есть счастье будущего. Явления возможности, не нарушая основы законов, приближаются к совершенству. Если во второй расе требовался далекий срок для воплощения, то в шестой расе приближение телесного и астрального состояния уменьшает необходимость далеких сроков. Агни-йога, параграф 333. Так как совершенный человек должен обладать в равной степени не только качествами, присущими людям различных положений и состояний, но и качествами, присущими разным полам, то отсюда вытекает необходимость воплощения то в мужских, то в женских телах.